По смерти Елизаветы он проиграл в карты большую часть своего огромного состояния. Но этими-то наклонностями он и приспособился ко вкусам Елизаветы и своей среды. Он являлся образцовым представителем культурного русского вельможи той эпохи, со свойственной последнему неустойчивостью и беспорядочностью. Ни по внешним приемам, ни по складу ума он не был государственным человеком, несмотря на все его старания казаться таковым. «Он ничего не понимает в делах», — писал Эстергази в 1760 году. А Бретейль немного позднее, после первого свидания с Шуваловым, ожидаемого им с любопытством, описывает его следующими словами. «Камергер не обнаружил в этом разговоре того ума, о котором мне говорили. Я нахожу его легкомысленным, в сущности малообразованным, но стремящимся показаться таковым». Наконец, преемник Эстергази Мерси Д'Аржанто пишет в 1761 году. «Это человек среднего калибра, и главный его талант заключается в том, что он скрывает свои недостатки под личиной рвения, деятельности и любви к своей родине, о которой он имеет до смешного высокое мнение». Оставляю без внимания эпитеты человека безнравственного и бессовестного, лицемерного и порочного раба, надменного, капризного и злого выскочки, составителя проектов, никогда не приводимых в исполнение, в изобилии встречающиеся у тех же свидетелей. Хотя они и исходят от друзей, а не от политических противников, я все же считаю их преувеличенными. Иван Иванович покровительствовал Ломоносову, и это одно является его серьезной заслугой. В 1755 году он основал в Москве университет и был его попечителем, а в 1758 году создал Академию художеств в Петербурге и много заботился о ней. Покровительствуя Национальному театру, обязанному ему открытием первой русской сцены в 1756 году, обладая прекрасной библиотекой и собранием картин и произведений скульптуры, унаследованным Академией художеств, он оказал умственному развитию России неопровержимые огромные услуги. Он не только был меценатом, но настоящим министром народного просвещения. Вместе с тем, заменив Кейта в качестве покровителя местного масонства, орудия умственного и нравственного возрождения и движения, совершенно отличного по духу и преследуемой им цели от тех, что в другие времена и в других странах присвоили себе это название, он стал в ряды самых благородных умов и великодушных сердец своей эпохи. Его несправедливо называли «помпадур мужского рода», и придворные дамы, называя его именем своих собачек и украшая их лентами светлых цветов, которые он любил, как и Елизавета, проявляли больше мелкой злобы, чем ума. Меня спросят, как я согласую свою оценку личности Шувалова с широким размахом его просветительской деятельности. Полагаю, что ему благоприятствовала судьба. Жизнь порождает иногда одни обстоятельства, возвышающие человека, и другие, уничтожающие его. На вершине, куда его вознесла прихоть женщины, временщику оставалось лишь отдаться течению, увлекавшему его страну горизонтом сравнительной свободы и света, и в том великом дне, который занимался в России, на краю цивилизованного мира, ему дано было подготовить бледную, но полную обетований зарю для восходящего солнца — Ломоносова. Его современники, включая и самых ярых его хулителей, единогласно засвидетельствовали его неподкупность. Фридрих и Уильямс, английский посланник, пытались было умолить эту черту. Деньги над ним власти не имеют, потому что у него их сколько угодно. Но Иван Иванович дал и другие доказательства некоторого благородства чувств. Я не всецело доверяю личным уверениям его, согласно которым он выдавал себя за врага роскоши и пышности и старался уверить Воронцова по поводу нового отличия, выпавшего на его долю, что оно не столько доставляет ему удовольствие, сколько обременяет его, что жизнь настолько ему надоела, что он только и думает о смерти. При этом он жаловался на бесполезную жизнь, не позволявшую ему оправдать милости, которыми его осыпали. И, наконец, отказавшись от поста вице-канцлера, бросился к ногам императрицы, умоляя ее уволить его в будущем от всяких знаков своего благоволения. Искренность этих заверений может быть подвержена сомнению, и из одной депеши Эстергази к Кауницу вытекает, что временщик не прочь был стать коллегой Воронцова. С другой стороны, мне приходилось отметить уже и у Берона аналогичные черты усталости и отвращения, в чем, по-видимому, просто сказывалось болезненное сознание, что, несмотря на весь свой блеск, их положение было не только унизительным, но и нравственно и материально тяжелым. И хотя другим фаворитам, как Бекетову или Орлову, занимавшим то положение, может быть, и чужды были подобные душевные движения, эти чувства нельзя считать исключительно возвышенными по своему благородству. Но среди лиц, погибших в данную эпоху, менее кровавую, чем предшествовавшая, но погубившую немало жизней, я ищу жертву Ивана Ивановича Шувалова, жертву его честолюбия или мести, злобы или жестоких инстинктов, и не нахожу ни одной. Среди ближайших друзей Елизаветы и политических деятелей той эпохи он был, пожалуй, самое симпатичное лицо. Остальные лица – статисты, непривлекательные и без всякой внутренней ценности, не заслуживали бы того, чтобы занимать ими внимание читателя, если бы самый контраст между их ничтожеством или их низостью и внешним величием, в котором они участвовали, которым они даже как будто способствовали в это своеобразное царствование, ярко не обрисовал их исторический смысл. Пятое. Второстепенные деятели царствования Елизаветы. Среди них надо назвать прежде всего уже известного читателю Михаила Ларионовича Воронцова. В ночь переворота он стоял вместе с Петром Шуваловым на запятках саней Елизаветы. 3 года спустя он был уже помощником Бестужева. Как оказывается, больше некого было выбрать на должность вице-канцлера императрицы. Тождество этих Воронцовых со старинным боярским родом, восходившим до легендарной эпохи и внесенным в бархатную книгу, подверглось оспариванию во время громкого процесса, где фигурировал в 1862 году князь Долгоруков, автор известных и недоброжелательных Воронцовым записок. Не могу определенно высказаться на этот счет. Сама бархатная книга не есть еще Евангелие. Она указывает, что род этот угас в 1576 году, тогда как 2 года спустя я встречаю подлинного представителя его, окольничего Воронцова под Венданом, сражающегося с польским королем Баторием. Впрочем, вице-канцлер имел во всяком случае полное основание ссылаться на свое происхождение от Гавриила Воронцова, умершего на поле брани в 1678 году. 3 внука этого героя, Михаил, Роман и Иван, с ранних пор числились в свите Елизаветы. Роман, поступивший в Сенат после восшествия цесаревны на престол, имел больше прав на благодарность ее, чем его братья.